Туши. Ну, тогда делимся и начинаем искать все, что не приколочено. Мне нужны любые бумаги, карты, документы, записки и все такое. Поиски затянулись надолго. Я просто нашел рабочий кабинет Симбы и обосновался в нем, перебирая бумаги, которых оказалось немало. Еще был древний компьютер, подключенный к городской сети, которая сейчас не работала. На его электронном виде нашлись лишь общие сведения по жителям города, живым и не очень. А вот в бумагах интересного было куда больше. В основном административные отчеты. Сколько рейдов за стену, сколько тонн мяса добыли, сколько переработали, сколько эйба и какого качества извлекли, сколько куда направили и так далее. Нужную папку я нашел лишь через 2 часа поисков, когда уже принялся ломать мебель. Тогда и нашел сейф, спрятанный за шкафом. Кто вообще прячет сейфы за шкафом? Как его двигать-то каждый раз? К счастью, этот сейф не нашли и мародеры, так что помимо документов, мне в руки попала склянка с неприкосновенным запасом эйба Симбы. На глаз около 15 единиц. По качеству похуже того, что передала мне Сильда. Видимо, барон собирал сюда самое чистое, что удавалось достать. Без документов меня интересовала только копия протокола допроса того самого шпиона из Омеги. Допрос проходил под лампой и был сопровожден пометкой «высокая степень достоверности». 20 листов текста. Долго же его мурыжили. Пролистал все, затем подождал, пока четверг выкатит перед глазами краткую выжимку. «А вот это уже интересно», — пробурчал я. «Неизвестный груз отправят поездом по прямому рельсовому пути в Омегу». Сверил дату с той, что забито в компьютере, и вроде как груз отправят примерно через неделю. Но самое интересное — это то, откуда его отправляют. Прямой маршрут из Прайма в Омегу. А меня как раз просят сопроводить госпожу Бланшт в Прайм. Невероятное совпадение. Аж блевать хочется от подобных совпадений. Омега мутит воду, но и лорд Айзек не отстает. Со слов шпиона, он всего лишь один из десятков других гонцов, которых Омега разослала по разным городам. Боевые артефакты, защитные артефакты, стационарные артефакты, одноразовые, автономные, проводящие. Это не список снаряжения для сопровождения груза. Это закупка на целую армию. Омега готовится к войне, к большой войне. Потому что помимо артефактов, тут шла речь о сделках с представителями других дистриктов. Продовольствие, рабы, зерно, эйб, материалы, сталь, древесина, резина, комплектующие, огнестрельное оружие. Список был внушительным. Но меня смутила одна строчка. Омега скупает эйб, за который платит эйбом. Может, шпион был уже не в адеквате, когда говорил это? Та лампа жарит так, что и перегреться недолго. Продолжил читать дальше. Охраной груза занималась частная фирма из Прайма. Название фирмы — 13-й ключ, которая выделит под это дело особое звено истребителей. Почему-то в голову от этого названия сразу полезли дурные мысли и ассоциации. «Четверг, скажи, что я брежу!» «Как бы я ни хотел вымороть из своих баз эти сведения, увы, не могу. Учение Форсайта базируется на том, что существуют ключи, в которых зашифрованы все тайны мироздания, потому что они и есть само мироздание. Бла-бла-бла. Бла». Число Пи, золотое сечение да Винчи, постоянная тонкая структура Фейнмана, ряд Фибоначчи и что там еще? Генетический код ДНК, резонанс Шумана и 6 антропных констант Риса. Итого 12 ключей. И фирма, которая называется 13-й ключ. Очередное совпадение? Даже если так, от этой истории уже воняет церковью Форсайта. А что мы говорим богу Форсайта? Правильно, пошел он к эбонитовой матери. Тебя не смущает ничего в этой истории? Я, кажется, только что сказал, что именно меня смущает в этой истории. Откуда у простого торговца информация про ценный груз и кто его охраняет? Зачем ему это было знать, если у него была простая задача договориться о поставках и может что-то купить на месте? Я начал листать бумаги в поисках того, что уже успел прочитать. В итоге откопал другой листок, похожий на протокол допроса, но написанный скорее как отчет. И он имел ряд характерных пометок. Информатор предпочел остаться инкогнито. Степень влияния допросного артефакта не имеет влияния. Степень достоверности — непроверенные сведения. А дальше самое интересное. Весь отчет состоял из списка людей, который начинался со слов «13-й ключ», «звено истребителей нечисти», «предполагаемый состав». 15 человек. Все спириты. Самый слабый был 6-го ранга, самый сильный — 9-го. То есть в руки Зиндая попал какой-то особо осведомленный торгаш, который тут же выложил ему весь расклад. А еще в этой дыре нашелся некий осведомитель, который еще и охрану груза расписал. То, что руководство Дельта-4 водят за нос, теперь и ежу понятно. Но если хотя бы на секунду предположить, что все написанное правда, то Зиндай в такой жопе. «Это не наше дело, Рейн». «Живой Зиндай — вот наше дело. Если он помрет в этой авантюре, мы тут сдохнем от старости раньше, чем найдем выход». «Ты вообще представляешь, как выглядит боевой спирит 9-го ранга? Симба был 7-го, и ты смог кое-как победить лишь потому, что он не дайвер, а просто жиробас домашний. Судя по описанию, в поезде будут матерые головорезы, Рейн. А если вспомнить, что прайм в этом мире — это что-то на богатом, то и артефакты у головорезов будут подстать». «Все понимаю. Но как будто бы и выбора у нас все равно нет». «Рейн!» — в кабинет влетела Нила. «Ал, что-то нашли интересное?» «Да, туннель из города в подвале, который недавно завалили. Немного жратвы на кухне, 30 наемников за забором и большую коллекцию порножурналов». «О, я пожрал, если честно». «Рейн, 30 спиритов готовятся штурмовать особняк». «Ни секунды покоя», — пробурчал я. «Пошли посмотрим твои журналы». «Наемников. Я хотел сказать наемников». Глава 12. Все очень интересно, но ни хрена не понятно. С высоты второго этажа это выглядело даже забавно. Группа спиритов, рассредоточившись вдоль забора, гуськом продвигалась через прорехи, постоянно приседая, замирая и оглядываясь по сторонам. Кажется, они ожидали какого-то мощного сопротивления, а тут вообще ничего. «Пацаны!» — шепотом произнес я. «Слухач есть у вас?» Поведение наемников никак не изменилось, значит, меня не услышали. «Значит, нету». Главарь остался где-то за забором. 5-й ранг спирита связи. Один из спиритов тела был очень близок к 5-му рангу и шел в основной группе. Предположительно, он являлся кем-то вроде заместителя, потому что остальной сброд был 3-го-4-го рангов. Но это 30 наемников, привыкших сражаться. Плюс артефакты. Плюс обычное оружие, в том числе и огнестрел. «Что будем делать?» — нервно прикусила губу Нила. «Ты могла бы пройти в невидимости и грохнуть главаря, но он сейчас прячется за вышкой. Но я не могу понять, каким типом разведки он обладает. Так что это слишком большой риск. Переговоры». «Переговоры как в ямах?» — уточнил сектор. «Нет, нормальные переговоры». «Как с Фраем?» «Нет, без убийств и драк». «А, как с местной полицией? Мы же их не убивали». «Нет, вообще обойдемся без насилия». «Вообще? Без обид, босс, но ты уверен, что умеешь? Не то, чтобы я в тебе сомневался, просто я в тебе сомневаюсь». Я лишь раздраженно выдохнул и прошел мимо сектора, который держал в руках огромную и явно тяжелую коробку. Мы спустились на первый этаж. Я прицелился и пальнул алой молнией, влепив в перчатку максимум, который она только могла поглотить. В башне из металлолома осталась проплавленная дыра. «Никакого насилия», — спокойно произнесла Нила. «Мастер дипломатии». «Тоже записал», — прокомментировал четверг. Я спокойно выждал 15 секунд, чтобы народ на выходе перестал нервничать. «Переговоры!» — крикнул я из глубины холла. «Кто пальнет, сам виноват! Я предупредил!» «Так ты первый шмальнул, скотина!» — донесся до меня гневный крик. «Чтоб не расслаблялись, неженки, блин! Хотел бы грохнуть, ты бы уже Логосу плакался на том свете! Все, выхожу!» Я вышел и тут же получил пулю в висок. Даже не эйбом напитано, либо настолько слабо, что я не обратил внимания. Зато отметил, что змеиная кожа работает нормально, эта атака практически не сожрала энергии. «Артефакт блокирует эйб и кинетическое воздействие, но не защищает внутренние органы от сопутствующих повреждений. Повезло, что он целился всего лишь в голову». Я повернулся и посмотрел на стрелка с винтовкой, что жался все это время под окнами. «Я предупреждал?» «Я предупреждал!» Взмах руки, и кинжал впивается ему в бедро. Рывок, и оружие вновь у меня в руке. «Не стрелять!» — рявкнул заместитель главаря. «То-то же!» Я одним движением стряхнул кровь с кинжала, не обращая внимания на вопли раненого паренька. «Поговорим?» «Говори! У тебя минута!» — буркнул крепкий коренастый мужик, чем-то напоминающий лохматую собаку. «Вы пришли за бароном Симбой и Зиндаем. Первого я вчера уже грохнул, второго в городе нет. Если что, я тот, кто помог вам проникнуть в город. Не за что». «Чего нам тебе верить?» «Да мне как-то насрать, веришь ты мне или нет. Если вы пришли помародерствовать, то опоздали. Местные в этом деле вас как стоячих сделали. Понял шутку? Ну, вы же за стеной стояли неделю. Ладно, забей». «Так если тут ничего не осталось, то чего вы тут делаете?» «Да за тем же самым пришли. С тем же результатом. Нет, есть коробка порнухи, но если вы хотите получить из нее хоть журнальчик, вам придется драться за него с двухметровым варваром из 6-го дистрикта. Если что, он конкретно тобой может тут фундамент подправить. Я такое уже видел». «Минута прошла, так что давай-ка ты пригласишь сюда сладкую парочку, что прячется внутри, и вы втроем вывернете все карманы, после чего можете быть свободны». «Вот тут мы переходим к главному», — улыбнулся я. «Во-первых, шел бы ты нахрен. Во-вторых, если хотите драки, будет драка. А ты станешь моей главной целью». «Нас тут два десятка, а вас трое». «Три десятка, не держи меня за идиота. И я не говорю про вас всех. Я говорю, что лично прикончу конкретно тебя. Лично ты уже ничего из моих карманов не получишь при любом исходе. А еще я совершенно точно успею пальнуть молнией». Я начал говорить громче, чтобы меня точно услышали. «Но только теперь я буду бить вашего командира, а не у него над головой. Да-да, я тебя тоже вижу, спирит связи 5-го ранга, что прячется с забором. Короче, конкретно вам двоим будет капзда». Классика угроз. Нельзя угрожать всем и сразу. Тогда каждый отдельный человек будет считать, что ты угрожаешь остальным, но точно не ему. И все присутствующие уверены, что если начнется заварушка, то помрет кто угодно, кроме него. Ну, может быть, бедолага-снайпер так не считает, разве что. Угрожать нужно конкретным людям, либо исполнителям, либо тем, кто принимает решение. Второй вариант предпочтительней, но сработает лишь в том случае, если угроза осуществима. Именно для этого и нужна была демонстрация силы. И Лохматый прямо сейчас нервно топтался на месте, потому что он явно не принимает здесь решения, а ждет приказа командира. А тот тихонечко переползает за соседнюю башню, которая кажется ему более надежным укрытием. Да только надо было лучше скрывать свою ауру для такого фокуса. А так ее сияние сквозь все дыры бьет. А дыр в этом заборе хватает. «Нас тут все равно больше! Ты помрешь так же, как и я!» — произнес Лохматый, но уже не так уверенно. «Может, и да», — пожал я плечами. «А может, и нет. А может, сосаемо длинный бурзум». Я поднял руку. Лампа медленно начала разгораться, впитывая энергию. Ладонь покрылась алыми всполохами. Но целился я в настоящего командира. Поэтому остальные хоть и приготовились к атаке, но не решались на первый шаг. «Кто-нибудь может сказать мудаку, перебравшемуся за соседнюю башню, что я все еще держу его на мушке?» — громко спросил я. «Или мне все-таки шмальнуть и начнем бойню?» «Пропустите их!» — донесся голос. Из пролома в стене показалась недовольная морда главаря. Я медленно опустил руку и улыбнулся. «И никакого насилия», — мысленно похвастался я. «Практически». «Скукота!» То есть, браво, маэстро, это было потрясающе. Я впечатлен. А может, теперь всех их фарш перемолоть? Ты же сам говорил, никаких драк. И вообще, откуда такая кровожадность? Ну, просто. Сектор с Нилой вышли из здания. Вернее, вышел только Сектор. Нила же держалась в невидимости и двигалась чуть в стороне. Я внимательно разглядывал ее новую способность. Похоже на оптический камуфляж, преломляющий свет. Были отчетливо видны движущиеся искажения в воздухе, но если она замрет на месте, или в темноте, или под спецэффекты... Нет, хорошая способность. Не идеальная, но практичная. Просто нужно учитывать некоторые ее особенности и действовать соответствующе. «Сектор, оставь журналы», — пробурчал я. «Мы не потащим их с собой». «Босс», — обиженно произнес варвар. «Это же раритет. Настоящая классика, а не новодел. У них глубокая историческая ценность». «Ага, ценность с каждой страницы выпирает. Тебе руки нужны для боя, а не коробки таскать. И рюкзак для похода будет забит». Варвар тяжело вздохнул и всучил коробку Лохматому, отчего тот еле на ногах устоял. «Везучий ты, сукин сын!» — с болью произнес варвар. «Такое сокровище!» Потом Сектор все же порылся в коробке и сгробастал стопку журналов. «Для парочки в любом рюкзаке место найдется». «А, забыл уточнить, что у него в руках парочка десятков». Я просто махнул рукой и пошел на выход. К моему удивлению, нас спокойно пропустили и даже не стали бить в спину. Остановился возле недовольного главаря и вытянул руку с браслетом. Открыл на нем карту и принялся показывать. «Вот мы здесь. Вон в той стороне штаб смотрителей. Это местные стражи. Его вам бы под контроль взять. Вот тут богатенький дом в 3 этажа. Завтра в обед с него уедет вся охрана. А вот здесь бойцовые ямы. Там около 40 спиритов тела. Все ближники до 5-го ранга включительно. Есть жратва и эйп. Но и охрана соответствующая. А вот тут старый обветшалый дом. Там торгуют всем подряд. Охраны нет, но боевых артефактов хватит, чтобы разнести все вокруг. Еще они рисуют высококачественные рунные печати. 100% срабатывания». «Зачем ты мне все это показываешь?» — спросил он недоверчиво. Я просто похлопал парня по плечу и пожелал удачи. Объяснять ему еще что-то? Мне бы кто чего объяснил. Это все очень интересно, но ни хрена непонятно. Все просто. Если наемники вошли в город, значит, завтра ждем открытия портала в глубину. Для этого мне нужен хаос. Местные должны быть заняты делом. Чем больше наемники наведут шума, тем проще нам будет нырнуть. Мы решили вернуться в бордель. Сейчас это более безопасное место, нежели квартира Нилы. Пока шли, я внимательно глядел по сторонам, и все это выглядело максимально странно. «Удивляешься тому, что происходит?» — Нила уловила мой интерес. «Да, я ожидал бойни, штурма, пожаров, взрывов. А тут даже практически не стреляют». «Был и такой вариант, но от него отказались. После того, как основной кулак спиритов ушел с Зиндаем, остался только Симба. А он все же администратор, управленец, а не боец. И уж тем более не командир». «Есть смотрители. Никого не осталось, кто мог бы возглавить оборону?» «Командиры остались, а вот командовать некем. Видел нынешних смотрителей? Старый костяк, обеспечивающий безопасность города, погиб либо во время катастрофы, либо во время зачистки от монстров. Им на смену пришли все, кто выжил и научился убивать. Это не те люди, которые будут умирать по приказу или ради кого-то во власти. Любое сопротивление заранее обречено на провал». «Сдали город просто так?» «Симба, скорее всего, планировал сбежать. Остальные просто скинули кители и затерялись в толпе. С их рожами отличить раба от бывшего смотрителя очень трудно. Наемникам что надо? Взять под контроль основные узлы и артерии города. Не ломать, не сжигать, не убивать. Просто взять под контроль. Тот же цех с мясом никто не будет крушить, он всем нужен. А рабам плевать, кому пойдет продукт и кто там во власти. Наемники просто должны стать новой властью, пока не вернется Гнидеон». «Мародерство? Разбой? Эти парни явно не отличаются сплоченностью и дисциплиной». «Да. Но это проблема не Симбы и не вчерашних смотрителей, а каждого отдельного жителя. Мечей пришло 500. В городе сейчас около 15 000 человек. Даже если отмести всех рабов, мирняк, промышленников и производственников, с которых и взять нечего. Если отмести добытчиков, охотников и дайверов, которым просто так в карман не залезешь, кто останется? Кто? Те, кого Симба долго и упорно собирал внутри стен. Кровавые культы, мафия, криминал, теневые предприятия, собравшиеся здесь со всех дистриктов. А еще убийцы, маньяки, головорезы и черные наемники. Коса найдет на камень, Рейн. Наемники придут грабить не зажиточных горожан, а таких же ублюдков, как они сами, если не хуже. Понятно. Без единства они просто разбредутся по городу в поисках добычи и растворятся в переулках, заваленных мусором. Кто-то огребет и успокоится, кого-то успокоит. Оставшиеся поумнеют и попытаются встроиться в общую систему, став ее частью. Разумеется, кому-то из местных вартил тоже достанется по полной программе, но этих не жалко. Почему мне кажется, что все куда сложнее, чем ты говоришь? На то. Симба. Этот ублюдок был довольно хитрым, когда дело доходило до тщательной подготовки и планирования. Десятки шпионов вышли за стены, якобы пытались сбежать из города. Они слили информацию мечам, кто где сидит, у кого сколько добра, что можно легко отобрать. Да, я догадаюсь. А еще добрый дядюшка Симба предупредил местных, что кто-то нехороший слил их тайны, и стоит ждать гостей. Не просто предупредил, а еще и плату за информацию взял. А затем сам же продал им оружие, артефакты и прочее. Втридорога. Он ожидал, что местные ублюдки дадут отпор ублюдкам за стеной. Все-таки местные ублюдки вроде как свои. И платят. И платят, кивнула Нила. Но все равно это все надолго затянется. И далеко не факт, что кто-то из дистриктов или культов не попытается в неразберихе подмять город под себя. Или хотя бы отжать кусок пожирнее. Есть претенденты? Второй дистрикт намеревался, но их еще Зиндай успел утихомирить. Насмерть. Четверка очень большое влияние имеет. Я имею в виду тех отморозков, которые пришли сюда из Альфы, Беты и в основном Гаммы. Культ Единения маленький, но очень сильный. Еще есть большая банда отморозков, которые занимаются откровенной чернухой. Но кто-то их явно крышует и помогает ресурсами. Может быть, кто-то из первого дистрикта даже. Ты поразительно хорошо разбираешься в местных реалиях. Жить хотелось. Пришлось быстро учиться. К тому же я не тупая и могу сложить полтора и полтора. Меня отправляли к культам и бизнесам с предупреждением. А затем я же и ликвидировала их верхушку. После чего у бизнеса внезапно появлялись новые побрякушки и исчезали любые претензии. Ты делала людей сговорчивее. Иногда. Чаще наоборот, чтобы они уже ни с кем не могли договориться. Представляешь, я всю жизнь от этих мразей слышала лишь оскорбления, а теперь мне за такую работу еще и платят. Красота! Добрались до бара. Первое, что бросилось в глаза, это количество охраны и полное отсутствие девочек. Теперь бугаи стояли снаружи, а дамы сидели внутри. Нас недоверчиво оглядели, но все же пустили внутрь. Несмотря на играющую тут музыку, атмосфера в целом была мрачной и напряженной. Много хмурых лиц, мало разговоров, криков и веселья. Разве что девочки продолжали работать. Ко мне подошел бармен и отвел чуть в сторону. «Мы закрываемся рано утром. Завтрак будет ждать вас на столике. Припасы от заведения доставят в номер. Но учитывайте, что охрана уедет с нами». «Поедете через пустоши?» — уточнил я. — Не все из нас переживут погружение. А вот потрястись в грузовике — не проблема. Бабы задницы отобьют, только крепче станут. По лицу и мимике стало понятно, что бармен вовсе не расстроен, а говорит о паническом бегстве, как о чем-то будничном. Похоже, все это было спланировано заранее, и он знал, что в какой-то момент придется вот так вот срываться с места. — Логично, — кивнул я. Была мысль объяснить, что он зря паникует. Чтобы там им не сообщил связной паука, город завтра не рванет. С другой стороны, тут все равно неспокойно. А потом пришла очевидная мысль. С чего вообще решил, что я тут единственный поставщик апокалипсиса. Лорд Айзек уже доказал, что умеет перестраховываться. Меня снабдили защитными артефактами, но при этом представили сектора, чтобы приглядывал. Отряд наемников не смог проникнуть в город в полном составе, но ворота все равно открыли и связь обрезали, потому что был запасной вариант уже внутри. С чего я взял, что где-то рядом нет второго Рейна с гром камнем в кармане? Может быть, бомба уже стоит на таймере, а исполнитель давно покинул город? Может быть, это были вообще близнецы или кто-то другой из отряда Фрая? И мы шли сюда с одной целью, даже не подозревая друг о друге. Так что пусть Бар съезжает, на всякий случай. Да и мне стоит свалить первым же рейсом. В очередной раз понимаю, что в глубине куда безопасней, и спокойней, и стабильней. Не то что тут. Мутанты хоть и злющие до чертиков, зато интриги не плетут и не пытаются подорвать фундамент башни, пока ты в ней спишь. Номер все еще был за нами, так что мы быстро поужинали и отмылись от грязи и крови. А еще от той пахучей травянистой кашицы, которой Нила смазала наши раны. Кстати, помогло. Всего сутки отдыха и два зелья регенерации спустя, а я уже чувствую себя довольно сносно. Резких движений лучше не делать, но двигаюсь более-менее свободно. В родном мире, в обычном теле, я бы от таких ран скончался на месте. А даже если бы и выжил, то это минимум месяц в медкапсуле восстанавливаться. Подъем запланирован ранний, так что я отправил всех спать. Ниле предложил лечь в моей комнате на нормальной кровати, но она отказалась. «Тебе нужен отдых с такими ранами. Если ты подохнешь в глубине, мы с этим куском мускулинности долго не протянем. Так что я лягу на диване». «Ты все равно тут не уснешь», — произнес я. «Просто поверь, спать в гостиной могу только я. Потому что четверг может отрубить у меня органы чувств, так что доносящиеся из спальни сектора женские стоны и охи будут проблемой только моего и компаньона». «Давай я лягу на диване», — произнес сектор. Мы оба скептически посмотрели на эту детину. Я даже наклонил голову, чтобы прикинуть, сколько примерно места он занимает вширь. Забавно, что Нила синхронно сделала то же самое. Фыркнули мы тоже синхронно. Ушел в комнату, еще даже раздеться не успел, как со стороны спальни сектора начали доноситься классические варварские звуки. Я спокойно взял себе подушку и одеяло, намереваясь устроиться на полу. Нила вошла через минуту и захлопнула за собой дверь. «Я предупреждал», — улыбнулся я. «И так каждую ночь?» «Заткнись», — покачала она головой. «Просто заткнись». Она посмотрела на меня снизу вверх, явно что-то прикидывая в голове. Затем одним движением скинула халат, которым ходила после душа, подошла и мягко толкнула меня на кровать. «Тебе не стоит лишний раз напрягаться», — напомнила она, распахивая уже мой халат. «Так что в этот раз я сверху». Забралась, прижалась бедрами и наклонилась для поцелуя. Я был совсем не против. «Если после вашего секса город снова сгорит, это уже нельзя будет расценивать как случайность». «Четверг». «А?» «Афниф». Глава 13. Тебе бы прививку от Форсайта поставить. Утро началось так себе. В главном зале было пусто. Вынесли все, даже бутылки с бара прихватили с собой. На столике нас ждал завтрак из нескольких блюд, включая мясо, овощи и даже яичницу. Выглядит красиво, хоть и остыло. Жаль только, что все блюда были одинаковыми на вкус. С ароматом прокисшего молока и с привкусом песка на зубах. Впрочем, как и любая другая еда в этом городе. Впрочем, как и вообще все в этом городе. Выглядит по-разному, но консистенция одинакова. Поэтому позавтракал я в основном жидковатой кашей. Пара мешков с припасами стояли у стены, так что сектор быстро начал перекладывать все в свой баул, который он называл походной сумкой. В принципе, Нила в него с головой поместится. На середине завтрака в жилмодуль валилась толпа наемников в поисках чем поживиться. Уже пьяные. Вот у кого-то день хорошо начался. Оценил ребят. Главарь третьего ранга, остальные второго. Всего 5 человек. Какие-то артефакты имелись, но ничего серьезного. Все 5 буквально облизывали Нилу взглядами, так что сразу стало ясно, что миром не разойтись. Можно было пальнуть разок молний, но тратить энергию на этот сброд я не собирался. Глянул на девушку, но то вообще не обращала на них внимания. Ну да, она сектора вырубила, а тут какие-то залетные идиоты. «Сектор, выкини мусор, будь лапочкой», — попросил я, не отрываясь от еды. «Ого! Босс что-то попросил, а не приказал в саркастичном тоне», — усмехнулся здоровяк. «Настроение хорошее было, но уже быстро портится». «Понял». Сектор взял железную чашку и одним резким движением метнул ее аккурат в лоб главаря. И только после этого встал из-за стола. Судя по воплям, главарю еще повезло. Он хотя бы уже был в отключке, когда варвар случайно наступил ему на руку. Хотя хруст был такой долгий, что, может быть, и не случайно. Собрали вещи, пошли в центр к фонтану. Под утро в городские ароматы вплелся отчетливый запах гари, а воздух подернулся серой дымкой. Что-то все-таки подожгли и ночью. На площади уже стояли закованные в цепи рабы. В цепи, потому что мин уже недостаточно. Наемники тоже присутствовали, но скорее в качестве наблюдателей. Вместе с тем я заметил из десяток вооруженных людей. Вместо кителей у них теперь были красные повязки на рукавах. У наемников белые. Похоже, началось какое-то взаимодействие между пришлыми и местными. Вот и отмечаются, чтобы не поубивать друг друга. «Я так понимаю, добровольцев идти в глубину нет», — констатирую факт. «Мясом затыкают», — кивнул сектор. «Трусливые твари». «А что им еще остается? Дайверов нет. Безумцев тоже». «Да хотя бы встретить монстров тут, когда полезут. Охотники и добытчики есть. Спиритов полгорода». «Видели мы этих спиритов. Пробирочники, обожравшиеся загрязненного эйба. Половина связью, другая уже начала мутировать. Скоро мутации дойдут до мозга, и они сами станут как твари с глубины. Нила?» «Чего?» — буркнула девушка. «Ты, кстати, как качалась после того, как мы ныряли?» 2 погружения с дайверами, когда все устаканилось. Потом мне дали способность на маскировку из пробирки. Затем уже Симба начал развивать меня в качестве личного уборщика мусора. Примерно половина эйба у меня из пробирки. Как самочувствие? Голоса в голове, резкие смены настроения, изменения в характере. Стала более злобной и агрессивной, но вряд ли это из-за грязного эйба». «Ладно». Я сделал в голове зарубку на будущее. Надо будет разобраться, можно ли хотя бы в теории вытащить код из других спиритов. Четверг спокойно отсекает все лишнее из моего организма. То есть в теории это возможно. Вопрос в том, как это провернуть. Я бы не хотел, чтобы Нила заработала вязь, когда достигнет 5 ранга. «Рейн!» — раздался радостный визг. Я не успел обернуться, как меня чуть было не сбили с ног. Сильда налетела внезапно и тут же сжала в объятиях так, что ребра затрещали. Хватка у нее крепкая, а кости у меня еще не до конца срослись. «Отцепись!» — просипел я. «Святой Логос, ты ранен? Кто тебя так?» «Жизнь!» «Хм!» — кашлянула буквально в ухо Нила. «Рейн, не хочешь нас представить?» «Святой Логос, какая милашка!» — прижала руки к щекам Сильда, увидев Нилу. «А как вкусно пахнешь! Я Сильда!» «Это госпожа Бланшт», — произнес я. «И обычно она ведет себя более сдержанно». Последнее я сказал непосредственно Сильде, в надежде хоть немного ее осадить. А то, чую, в нашей команде вот-вот полыхнет. «Госпожа!» — протянула Нила. «Столько кислоты в одно слово впихнуть — это еще постараться надо». «Это по работе», — отмахнулся я. «Какая интересная у тебя работа», — кивнула она. «Понятно». «О, не переживай, милашка. У нас с Рейном общий работодатель. Он просто меня посадит на поезд, доправимо и все. и я растворюсь как тень в ночи». «Вообще-то планы изменились», — вставил я. «Мы едем с тобой. Нам тоже нужно в Прайм». «Правда? Это же просто чудесно. Правда, я не брала на вас билеты, но что-нибудь придумаем. Главное — договориться с машинистом». Я оглядел девушку. Сегодня она была одета в пышное черное платье с кучей кружев, рюшечек и полупрозрачных элементов, в которых я абсолютно не разбирался. Что-то среднее между одеждой для дорогостоящего бала и нарядом элитной проститутки. Ну и полукруглый зонтик был. Сейчас я отметил для себя, что девушка не имела вообще никаких артефактов при себе, а сама ощущалась как спирит первого ранга. Может быть, второго. Аура вроде бы и большая, но какая-то бледная. Словно это и не аура спирита, а просто сломанный артефакт фонит, отдавая энергию. Следом за ней шло двое странных парней. Довольно крепкие, они тащили каждый по рюкзаку, два чемодана и несколько сумок. А странными были их взгляды. Безразличные, равнодушные. Оба смотрели прямо перед собой и словно бы не обращали ни на что внимания. Спириты тела второго ранга. «О, это со мной», — произнесла Сильда, уловив мой интерес. «Не обращайте на них внимания, просто грузчики». «Ясно», — задумчиво произнес я. «Сек, отойдем пошептаться. Есть разговор». Мы пошли чуть в сторону, позволив дамам пощебетать о своем, о женском. Правда, со стороны это напоминало встречу птенца с гадюкой, и я до сих пор не мог решить, кто из них кто. «Сектор, ты мог уже понять, что мы с Нилой не совсем обычные спириты. Ты спирит тела, а у нас эйп распределяется по всем трем составляющим — телу, связи и ядру». «Да, догадывался». «Ты бы хотел так же?» «Это невозможно, босс. Логос либо одаривает тебя троединством, либо нет. Я спирит тела. Это моя судьба. Таково решение Логоса. Не мне ему противиться». «Я не спрашивал про философию Логоса. Я спросил конкретно о твоих желаниях». «Конечно, я хотел бы. Величайшие герои древности всегда были триедины. Основатель нашего рода мог творить невероятные вещи. Триединство позволяло ему на время принимать облик железного аватара, в котором он становился абсолютно неуязвим. Так он однажды нырнул в жерло вулкана и достал...» «Достаточно», — отмахнулся я. «Это мне неинтересно. Учти, что триединство имеет свои недостатки. Сейчас весь эйп уходит в тело, а будет распределяться равномерно, так что твой прогресс сильно замедлится, наверное». «Да без разницы. Ты говоришь так, будто бы это уже случилось. Но это невозможно». «Я тебя услышал. Можешь не повторяться. Дальше делай, что я скажу». «Босс, нам бы рабов с собой взять, груз им скинуть». «Не надо. И не вздумай раздеваться». «Хотя бы двоих, по перчатке на каждого». «Я сказал, не надо», — повторил я жестче. Я понимал, что вскоре нам с сектором придется заняться выяснением классического вопроса, что сильнее, мышцы или мозги. Разумеется, я уже просчитал все варианты нашей дуэли, включая тот, где он окажется говняком под вида классический и попытается ударить в спину, хотя в это я верил меньше всего. В общем, прямого столкновения с сектором я не опасался. Да он силен, но его сила прямая и предсказуемая. Легкой победы не будет, но и ничего сложного тоже. При этом я уже решил, что при любом исходе постараюсь его не убивать. Не хочу. Так что сделать его триединым можно. Будет мой прощальный подарок за службу. К тому же это не даст ему усилить тело при погружении, что тоже выгодно. Возле колодца началось бурление, так что мы поспешили обратно. «Переход открылся», — буркнула недовольная Нила. Глянул на госпожу Бланшт. Но та лишь довольно улыбалась, радуясь одной ей понятно чему. «Пошли». «Рабов будем брать?» — уточнила Сильда. «Нет». «О, крольчонок уверен в себе». «Что?» «Ничего, ничего. Не слушай бредни глупой женщины». Мы принялись расталкивать толпу рабов и охраны, пробираясь к колодцу. Там нас уже ждала зеркальная пелена. «Надеюсь, поместимся?» хотя я не помню, чтобы переход открывался меньше, чем на 5 человек. «Как в прошлый раз», — протянул я руку Ниле. Девушка молча кивнула и сжала мою ладонь, при этом прижавшись бедром. Я повернулся к хмурому сектору, который то и дело поглядывал на рабов. «Сюда иди», — махнул я рукой. «Прыгаем вместе». Я взял его за предплечье чуть выше стальных перчаток. «О, а можно мне тоже за ручки взяться?» — воскликнула Сильда. «Нет», — синхронно ответили мы с Нилой. Разве что я произнес это спокойным тоном. «Вы куда претесь?» — раздался голос охранника за спиной. «Да пусть валят, если хотят», — одернул его другой. «Нам же проще. Да они без мяса даже. Каждый сам решает, как ему подохнуть». Интересная мысль. Я даже усмехнулся. И уже приготовился прыгать, как услышал голос Сильды. «Рейн, а ты ничего не забыл? Ты же вроде бы должен был что-то сделать, нет?» Я обернулся и посмотрел на девушку в пышном черном платье. «Технически мне никто не платил за уничтожение города, только за доставку гром камня. А все сказанное между строк юридической силы не имеет». «О, но вы посмотрите на этого храбреца!» Девушка в умилении склонила голову на бок. «Нет, честно, Рейн, я в восхищении. Принципиальность, сила, ум, моральный компас строго на север. Ух, так бы оторвала кусочек от такого красавчика». «Закончила?» «Почти. Так получилось, что мне заплатили за вполне конкретное действие. Активировать гром камень, если ты с этим не справишься». Я тут же хлопнул себя по карману, но в нем оказалось пусто. Вот же ловкая чертовка. Она же меня обнимала меньше секунды и все равно успела. То-то я подумал, что подобное поведение ей не свойственно. Через мгновение гром камень уже показался у нее на ладони. Одним легким движением она стянула защитную ленту, и я наконец-то увидел содержимое. Гром камень оказался сине-черным кристаллом, внутри которого бушевали искры. Но это скорее напоминало разгорающуюся бурю. Одного взгляда на этот камешек хватило, чтобы меня пробрало до костей, а на спине выступил ледяной пот. В энергетическом спектре эта штука сияла так, что хотелось просто зажмуриться. В горле моментально пересохло, внутри все похолодело. В следующий миг Сильда взмахнула тоненькой ручкой, и камень улетел в окно здания администрации, которое после пожара превратилось в какое-то символическое место для тусовки всякого отребья. Сильда прошла мимо и вложила мне в руки ленту от гром камня. «Сувенир на память», — промурлыкала она и спрыгнула в колодец. За ней проследовали оба молчаливых грузчика. Никто ничего не заметил, но атмосфера на площади резко изменилась, став гнетущей. Охрана начала оглядываться по сторонам, пытаясь понять, что произошло. Рабы просто нервно топтались на месте. Грохот! Такой мощи, что у меня на мгновение в глазах померкло. Молния ударила с такой силой, что половину здания просто разнесло, а в нас полетели обломки кирпича. Здание, которое пережило атаку огня льва и длительную войну за город, разлетелось прямо у меня на глазах. А самое необычное в том, что молния ударила не с неба, а в небо. И следом была вторая, третья. Пелена обломков над головами тут же начала насыщаться энергией. Тучи приобрели зловещий темно-синий оттенок вместо уже привычного бледно-серого. Следом молнии начали бить уже с неба. Первая же разнесла соседнюю постройку, в которую мы появились, когда вылезали из глубины. Затем еще и еще одна. Молнии из камня продолжали ритмично бить в облака. Энергия над головой разрасталась и возвращалась обратно к земле. Всего за несколько десятков секунд в городе стало на порядок темнее. Но при этом все вокруг озарялось вспышками, отчего стоящие вокруг меня люди стали походить на бледных мертвецов в синих оттенках. Ни до кого еще не дошло, что происходит на самом деле. Никто не мог понять и оценить масштаб грядущего. Но толпа уже колыхнулась. И я понял, что буквально через одно-два мгновения они ринутся бежать. И для большинства из присутствующих пугающая пелена портала покажется спасительным избавлением, потому что глубина, она там, далеко, Из нее можно выбраться. А молнии прямо тут, бьют каждую секунду. Бегом!» Я вновь схватил сектора, а руку Нилы и не отпускал даже. «Прыгаем!» Как раз вовремя, потому что я еще не успел погрузиться с головой, а несколько охранников уже бросились к колодцу, чтобы нырнуть следом. При этом они со всех сил распихивали рабов, которых еще минуту назад планировали сбросить в колодец. Близость смерти быстро делает рокировку любых планов. Очнулся я уже в мрачном ничто. Все было как обычно. Нила и сектор дремали рядом в невесомости. «Трата Эйба, в этот раз порядка 30% просрали. А теперь вообще двоих придется контролировать», — буркнул четверг. «Не бурчи. Считай это кармическим бумерангом. Вселенная все компенсирует». «Тебе бы провериться и прививку от форсайта поставить. Бредишь?» Через мгновение появилась Исильда. С раскрытым зонтиком она парила в невесомости, а подол ее платья красиво распустился в разные стороны. Она чем-то походила на цветок. Хищный, но в чем-то даже красивый. А затем Сильда обернулась и посмотрела на меня. Она была в сознании. Заметила мой взгляд, и впервые я увидел проскользнувшее на ее лице удивление. Впрочем, оно тут же сменилось обычной улыбкой. Девушка подмигнула мне и сжалась в комок так, будто бы пыталась полностью укрыться от дождя под ее зонтиком. Следом пришло знакомое до мурашек сканирование чужого разума. Кажется, я никогда не привыкну к этому. Логос — это глубина или бог, не знаю. В этот раз я просто сжался, дожидаясь, пока неприятное чувство чужого присутствия пройдет. Но сюрпризы и не думали заканчиваться. В этот раз что-то изменилось, и я почувствовал некий фокус внимания. Как будто бы на меня не просто посмотрели, а принялись разглядывать. Будто бы я был букашкой под микроскопом. От этого внимания стало по-настоящему жутко. Кажется, меня накрыло такой волной паники, что даже четверг ничего не смог сделать. Впрочем, это чувство вскоре исчезло, как и чуждое присутствие. «Я зафиксировал воздействие невероятной мощности, которая длилась 0,03 секунды. Весь наш эйп был просканирован до последнего кубика кода». 0,03 секунды? Не 3 часа? «Если бы это продлилось хотя бы 3 секунды, мои логические цепи сгорели бы». «Что это за существо сделало? Чего хотело?» «Никаких изменений или остаточных воздействий. Оно просто посмотрело чуть внимательней». «Жуть!» — поежился я. «Сам бы лучше не описал». Следом пошли волны чистейшего эйба. Судя по их слабой интенсивности, нас забросят в не очень опасное место. Но это просто предположение. Четверг тут же принялся улавливать и распределять эйб. Ниле равномерно, как и в тот раз, варвару на 2 направления, чтобы сформировалось ядро и связь. При этом четверг следил за тем, чтобы ни одна волна не впиталась в одежду или артефакты, и чтобы мимо не прошла. «Влей в ядро. У нас теперь есть боевые защитные артефакты. Нам потребуется запас энергии побольше». «Сделаю». Я почувствовал, как эйб начинает оседать в груди, а мое средоточие стало пульсировать сильнее. По телу разлилось приятное тепло. Я и сам уже начал ощущать волны, стоило им только коснуться моего биополя. Постепенно, после нескольких осторожных попыток, я уже самостоятельно начал перенаправлять энергию в ядро, перехватив управление процессом у четверга. «Вроде справляешься. Займусь тогда самкой и стероидным», — прокомментировал он. Когда я убедился, что процесс поглощения и распределения эйба под полным контролем, позволил себе расслабиться и открыть глаза. Я увидел госпожу Бланшт. Та парила в невесомости, прикрываясь зонтиком. Волны энергии также били по ней, но не поглощались. Она полностью игнорировала эйб, который вместо стандартного распределения полностью поглощался зонтом. Она создает артефакт? Нет, она защищается. Я понял, что она почему-то не хочет, чтобы этот эйб касался ее. Никакого усиления, о котором мечтает любой дайвер. Все в зонт. Сама Сильда при этом внимательно наблюдала за мной. На ее лице не было привычной легкой улыбочки. Ее сменила тревога. Хмурые брови, складки на лбу, сосредоточенный взгляд. «Предполагаю, она каким-то образом видит наши манипуляции Эйбом». «Очень странная женщина», — согласился я. «Надо быть с ней крайне осторожным». «Почему она не впитывает Эйб? Она его боится?» «Не знаю, Четверг. Это странно даже по меркам этого странного мира». Насыщение завершилось, и я, наконец, отпустил сектора, но руку Нилы решил не выпускать. Расслабился, ожидая, когда тело потянет вверх, и приготовился к всплытию. Но вместо этого пришла новая волна чужого внимания. Не такая глобальная и всеобъемлющая, но более сфокусированная и точечная. Через миг невесомость исчезла. Только вместо привычного всплытия я осознал себя стоящим в тесном помещении под ярким светом люминесцентных ламп. Впрочем, тесным оно показалось лишь в первую секунду. Ряды синтезаторов, компрессоров, блок-схем, обработчиков, паяльная станция, внешние модули процессоров, блок ручного управления, дополненной реальностью, капсулы синт-модификации, модули зарядки. Все такое близкое и знакомое, но одновременно далекое и забытое. С другой стороны стоял старый продавленный кожаный диван. На полу валяется синтетический плед, на столике в углу коробки из-под синтезированного фастфуда. На стене, она же голопроектор, показывается ритмичный рейв из сгенерированных эффектов. Да, я находился в своей комнате, которую док выделил мне под личные нужды, в том числе для работы. Мое личное пространство в подземной лабе дока. Как же давно это было. В другой, прошлой жизни. «Интересное местечко», — произнес голос. Я резко обернулся и увидел стоящего рядом человека, разглядывающего окружение. Одежда чистая, выглаженная, ботинки, свободные хлопковые штаны, шелковая рубашка, темные волосы слегка растрепаны, а все лицо занимает сплошная серебряная маска без каких-либо изгибов и рельефа. Просто овал, в котором отражалась комната, но не я. «Поговорим», — дружелюбно произнес он. Глава 14. «Выходи в стену». «Ты кто, мать его, такой?» — произнес я чуть ли не по слогам. Гость медленно огляделся по сторонам. Уставился на мой видавший лучшие времена диван, покачал головой, после чего просто сел прямо в воздух. Так, будто бы под ним было кресло. Сел, немного поерзал, устраиваясь поудобнее, при этом так и не вытащив руки из кармана. Закинул ногу на ногу и посмотрел на меня. «Конкретизируй вопрос, пожалуйста. У нас не так много времени». «Четверг», — мысленно произнес я. Тишина. Я вроде бы чувствовал его присутствие в сознании. Не было той давящей пустоты, как, например, когда он был в отключке. Но, тем не менее, Четверг не отвечал. «Твой компаньон временно недоступен», — произнес гость. «Ох уж эти скины, да? Вечно они заняты чем-то не тем». «Кто ты такой?» — повторил я вопрос, усаживаясь на диван. «Странно. По ощущениям, это был действительно мой диван. Один в один. Даже углубление в подушке аккурат совпадает с моим задом, так как я всегда любил сидеть именно на этом месте, чтобы можно было облокотиться на подлокотник. И столик как раз стоит с этой стороны». «Мое имя, моя раса, мои способности, род занятий, причина, по которой я здесь. Конкретизируй, Рейн. Точность — признак интеллекта». Я замолчал. «Хорошо, хочешь поиграть? Давай поиграем. Я знаю правила». Это он ко мне пришел, а не я к нему. Пусть тогда сам и начинает. Впрочем, если у него есть какое-то дело ко мне, то на этом можно сыграть. Не хочет выкладывать по делу. Будем говорить на отстраненные темы и наблюдать за реакцией. «Ты хоть что-то видишь сквозь металлическую маску без прорезей?» — спросил я, откидываясь на спинку дивана. «Быстро взял себя в руки», — довольно произнес гость. «Хорошо. Да». «Отвечай полностью, или ты любишь, чтобы у тебя все выспрашивали? Ты хорошо видишь сквозь металлическую маску без прорезей?» «Да. Она никак мне не мешает». «Как это возможно?» «Магия». «Как она держится на лице?» «Магия». «Проваливай», — я кивнул на стену, в которой раньше была дверь. «Ладно, ладно», — гость примирительно поднял руки. «Эйп-артефакт поддерживается биополем тела, в рамках которого я контролирую все предметы, заряженные моей энергией. Программа синхронизирует маску с моими органами чувств, дублируя их. Но за счет формы я получаю больший угол обзора. Так лучше?» «Согласись, становится не так интересно, когда узнаешь секрет фокуса». «Твое имя?» «У меня его нет. Можешь придумать то, какое тебе больше нравится». «Будешь понедельник?» «Сегодня среда». «Не знал?» «Теперь знаешь». «Мне насрать». Повисла пауза. Я смотрел в маску. Маска смотрела в меня. «Почему понедельник?» Первым не выдержал он. «Ненавижу понедельники. И ты меня тоже бесишь». «Справедливо. И даже какая-никакая логика есть». «У меня еще ряд вопросов. Продолжим играть в угадайку? Или, может, ты просто выложишь все как есть, и мы перейдем сразу к делу?» «Игра будет неинтересной. Ты уже обо всем догадался. А я знаю, что ты знаешь». Человек лениво откинул голову и уставился в покрытый разводами и копотью потолок. «Тебе бы ремонт тут сделать». «Это нереальная комната». «Да я и не про комнату». Он вновь посмотрел на меня. «Так, к делу, значит. Это не симуляция и не сон. Комплексное объяснение слишком сложное, поэтому обойдемся грубыми сравнениями. Мы буквально у тебя в голове. Я выбрал это место, так как оно ассоциируется у тебя с максимальной степенью комфорта и безопасности». «Спасибо, что позаботился о моих нервах». «Всегда пожалуйста. Снимай маску». «Это не имеет смысла». «Выходи в стену». Я услышал тяжелый вздох, после чего понедельник поднес руку к серебряной маске и медленно отвел ее в сторону. Повернул и посмотрел на собственное отражение. Улыбнулся так, словно впервые его видел. «Забавно», — произнес он. «Да, раз мы в твоей голове, то и внешность тоже выбираешь ты. Пусть и подсознательно». Я разглядывал понедельника, у которого было мое лицо. Точная копия, один в один. Разве что это лицо еще не несло на себе отпечатка Логоса и всего того звездеца, что мне пришлось пережить в этом мире. Это был старый Рейн из старого мира. Рейн, который смотрелся в этой комнате куда уместнее меня. «То есть...» — задумчиво произнес понедельник. «Ты считаешь, что раз видел альтернативную версию доктора Уайта в мире Логоса, то рядом с ним непременно должна находиться альтернативная версия тебя?» «Потрясающее сомнение. Мне бы такую самооценку». «Откуда знаешь про Дока?» «Тебе десяток вариантов на выбор дать? Или все же напомнить самый очевидный, что мы у тебя в голове? Логично же, что я залез сюда не одним глазком подсмотреть. Все твои знания, навыки и прочее уже просканированы и изучены. Твоя жизнь просчитана от и до, как открытая книга. Покажи настоящее лицо.